Глава вторая. Сумрак, окутавший кампус Института благородного собрания, был густым и тягучим, как патока. Он отлично скрывал нашу компанию, собравшуюся у старого дуба великана, что не могло не радовать. Студенты называли это дерево именно так, из-за его почтенного возраста и внушительных размеров. Даже сейчас, при том, что на улице было достаточно безветренно, ветви дуба, толстые и мощные, раскачивались со скрипом, словно конечности давно усопшего древнего чудовища. Эх, Звенигородский топтался на месте и каждые две минуты нетерпеливо потирал в предвкушении руки. «Гульнем так гульнем». «Ага», — тут же подал голос Строганов. «Главное, чтобы нас потом насовсем гулять не отправили. Вам-то пофигу, а в моей семье я первый, кто поступил в ВБС. Если меня отчислят, можно сразу прямой дорогой в дикие земли отправляться. Гибель от зубов монстров будет более гуманной, чем реакция отца, когда он узнает об отчислении». «Никита, ну что ж ты все время ноешь и ноешь?» «Если бы не твое сопляжуйство». Воронцова наклонилась к моему подручному, а потом, почти касаясь губами мочки его уха, прошептала. «Я бы с тобой точно замутила. Есть в тебе что-то особенное». Честно говоря, мне показалось, что Никиту прямо сейчас разобьет инсульт. Или инфаркт. Что там обычно у смертных бывает? Его лицо налилось краской, но это был приток крови, который означал вовсе не смущение, а скорее проявление мужского эго. Назовем так. Строганов напрочь упустил из вида слова «сопляжуй» и «ноешь». Его поразил в самое сердце тот факт, что красавица Воронцова вообще допускает возможность флирта с ним. Ну или не в сердце. Пожалуй, тут был задействован совсем другой орган. Трубецкая и Звенигородский сразу же начали глумиться над Никитой, а Софья со смехом защищала его. Ведут себя словно дети, честное слово. Молчали только я и Муравьева. Княжна, холодная и невозмутимая, как айсберг в Северном океане, чертила в воздухе сложные пространственные глифы. Ее пальцы двигались с хирургической точностью. Я получал истинное наслаждение, наблюдая за работой Муравьевой. Действительно, Анастасия весьма талантлива в своем направлении. Особенно для смертной. Буквально через мгновение перед нами появился прозрачный, как струящийся шелк, портал. Воздух в границах портала обрел серебристый цвет. Он тек и шел рябью. Звенигородский, Алиса и Софья сразу же заткнулись, восторженно уставившись на творение рук княжны. «Так, еще пару минут и готово. Проходим быстро», — произнесла Муравьева, не глядя ни на кого из нас. «Держу его не больше пяти минут, иначе сработает система защиты. Координаты — центральный парк. Оттуда мы доберемся до любой точки». Первым к порталу шагнул Звенигородский. Однако совершить переход он не успел. Из-за огромных корней дуба, которые, словно змеи бездны, переплетаясь, торчали из земли, с противным хихиканьем выкатился и бросился прямо к нам гнус. Мальчишка-крыса был так же уродлив, как и в архиве. Его маленькие глазки-бусинки блестели в темноте, а длинный нос подергивался, вынюхивая добычу. «Ага», — прошипел он, тыча в нас грязным пальцем. «Попались, голубчики. Нарушаете устав, самовольно покидаете территорию. Я все видел, я все знаю. Все расскажу Баратову, он мне за это шоколадку даст». Мы замерли. Анастасия, не прерывая работы с порталом, бросила в нашу сторону ледяной взгляд, а затем высказалась раздраженным тоном. «Уберите кто-нибудь это недоразумение». «Вали отсюда», — процедил Звенигородский. «Не до тебя. У нас важное дело». «Брешете», — взвизгнул гнус. «Нет у вас никаких важных дел. Ну ж, дудки, я с вами. Берите меня с собой». «Ты совсем пристукнутый мальчик», — ласково поинтересовалась Трубецкая. «Иди спать. Детское время давно закончилось». Гнус после истории с архивом был личностью популярной, поэтому мои друзья его сразу узнали. Пацан днями шатался по кампусу и грустным, жалостливым тоном рассказывал, как прекрасно они жили с алхимиком, но явился чертов Оболенский и все испортил. Студенты плохо понимали, кто такой алхимик, потому как ни разу его в глаза не видели, но искренне сочувствовали наглому мальчишке. В принципе, меня его действия вполне устраивали, потому что слухи, распускаемые гнусом, способствовали росту моего авторитета. О том разговоре, что случился между мной и Алиусом, мальчишка благоразумно молчал. Студенты всей душой проникались слезливым рассказом Гнуса и подкармливали его, кто чем может, в основном всякими сладостями. В последнее время пацан перестал принимать сострадания в виде конфет. Сказал, что у него такими темпами вот-вот начнутся сахарный диабет, псориаз и язва желудка разом. Вместо этого он начал требовать денежку. Это при том, что пока Алиус оставался под завалами, Баратов назначил наглого мальчишку Писарчуком на полном довольствии и велел ему вручную оформлять библиотекарские формуляры. Я так понимаю, князь прекрасно знал, сколько Гнусу на самом деле лет, видел его натуру насквозь, поэтому хотел избавить наивных студентов от наглого и хамоватого пацана Хапуги. Не вышло. «Не возьмете, значит». Пацан прищурился, а потом, сделав неглубокий вдох, закатил глаза и открыл рот, явно собираясь заорать на весь кампус. Я действовал молниеносно. Рука сама метнулась вперед и намертво припечаталась к противному мальчишескому рту. Гнус задергался, забавно выпучив глаза, и даже попытался укусить меня за ладонь. «Прекрати», — тихо приказал я. В моем голосе было нечто такое, отчего у этого существа, столетиями прослужившего пауку-алхимику, похолодела кровь. Он вспомнил, кем Оболенский является на самом деле, и замер столбом. «Крикнешь, портал схлопнется. Прибегут преподаватели. Тогда вся наша прогулка накроется медным тазом», — спокойным тоном сообщил я Гнусу. «Меня это сильно разозлит, и мы с тобой очень долго, очень подробно поговорим о твоей дальнейшей судьбе. Разговор будет долгий, а судьба короткая, понял?» Гнус быстро-быстро закивал. «Придется брать его с собой», — неожиданно сказала Муравьева, все так же не отрывая взгляда от портала. «Или он и правда устроит истерику. Только выйдем за пределы кампуса, побежит стучать преподам». «Да вы что?» — возмутился Артем. «Мы в элитный клуб собираемся так-то. Феникс, а он воняет. И выглядит, блин. Я на него смотрю, сразу вспоминаю морскую свинку, которую мне в детстве подарили». «Я тоже хочу Феникс», — запищал Гнус, едва моя ладонь отклеилась от его рта. «Я столетия в пыльном архиве просидел. Хочу посмотреть, как люди веселятся, хочу танцевать. Алиус говорил, у людей это очень забавно получается». Я посмотрел на его жалкую дрожащую фигурку. В словах мальчишки была какая-то до невозможного уродливая, но все же правда. В конце концов, он действительно очень долгое время провел в компании существа, рожденного бездной. Мне ли не знать, насколько это тяжело для смертных? А пацан, хоть и очень давно, но родился человеком. То, во что он превратился, заслуга помешанного на экспериментах Алиуса. К тому же Анастасия права. Оставлять его здесь одного себе дороже. Уверен, как только мы покинем пределы кампуса, этот крысеныш сразу побежит доносить на нарушителей, а потом еще попросит у Баратова защиты. «Ладно», — кивнул я Гнусу. «Но одно неверное движение, один писк, и я самолично сдам тебя Алиусу обратно. Он же когда-нибудь выберется наружу. В качестве объекта для следующего эксперимента пойдешь снова в лапы алхимика, понял?» «Кто такой этот Алиус?» — поинтересовалась Трубецкая. «Столько о нем разговоров». Строганов громко икнул. Он, в отличие от Алисы, прекрасно помнил паука. «Поверь, тебе лучше не знать», — ответил я Трубецкой, затем снова посмотрел выразительно на Гнуса. «Спрашиваю еще раз. Ты меня понял?» «Понял, понял». Затряс головой Гнус и тут же, не спрашивая ничего разрешения, юркнул в портал. Проскочил прямо перед Звенигородским. «Но надо же, какой мелкий и наглый гад!» — восхитился Артем. «Идите шустрее», — скомандовала княжна. «А ты?» — Никита посмотрел на Муравьеву вопросительно. «Спасибо, что беспокоишься, но вообще-то я отлично умею делать порталы», — хмыкнула Анастасия. «Они у меня фиксированы. После того, как перестану поддерживать, контур будет работать еще пару минут. Вполне хватит. Если вы, конечно, не будете тупить и таращиться на меня вместо того, чтобы заняться делом». Слова княжны придали всем ускорение. Мы тут же по очереди нырнули в портал. Анастасия была последней. Мир на мгновение поплыл, закружился в вихре несуществующих цветов, И вот мы уже беспорядочной кучей вывалились на прохладную влажную землю. «Ай, сволочь! Ай!» — барахтался рядом со мной Артем. «Я на что-то сел». «Анастасия, ты специально?» — кряхтела справа Трубецкая. «Я во что-то вляпалась. Очень надеюсь, что это не какашки». Портал княжны и правда выкинул нас в центральном парке. С одной маленькой поправкой. В самом дальнем, самом неухоженном углу центрального парка, прямо в кусты. Несмотря на позднее время, столица есть столица. И здесь всегда найдутся любители ночных прогулок. На скамейках сидели парочки. Вдалеке слышался смех разнообразных компаний, но главное, мы оказались в той части, где по дорожкам бродили собачатники со своими псами всех мастей и размеров. Их идеальную картину ночного променада нарушил наш внезапный и шумный выход из кустов. Особенно Гнус, который, выпав из портала, тут же в панике заметался по кругу, отряхивая свою засаленную куртку. «Фу, мокро, трава мокрая. Мне Алиус говорил, от сырости бывают глисты», — визгливо причитал мальчишка, подпрыгивая на месте. Именно в этот момент один из собачатников, выгуливавший большого и невероятно громкого пса, решил приблизиться. Наверное, смертный, страдая любопытством, хотел разобраться, что там в кустах происходит, если оттуда вдруг вылезла целая толпа людей, да еще в компании шумного подростка. Пес, заметив мечущуюся фигурку Гнуса, принял его за гигантскую крысу. Пожалуй, размеры собаки, которая в холке была мне едва ли не по пояс, позволяли ему так думать. Или, что более вероятно, пес решил, будто пацан, который прыгает и размахивает руками, это прекрасный объект для немедленного задержания. С оглушительным лаем, от которого заложило уши, пес рванул вперед. Хозяин, тщедушный мужчина в растянутом свитере, безнадежно повис на другом конце поводка. Он бежал, спотыкался, падал и громко кричал. «Старк, нет! К ноге! Стой! Стой, скотина!» Но собака была непреклонна и непоколебима в своих стремлениях. Она видела цель и очень хотела до нее добраться. Буквально секунда, и мощные челюсти сомкнулись на штанине Гнуса. Пес принялся яростно трепать ее из стороны в сторону вместе с мальчишкой. Зверюга рычал, хрипел и, по-моему, не собирался отступать. «А, эта тварь кусается!» — завизжал Гнус, подпрыгивая на одной ноге и пытаясь стряхнуть себя пса. Что, в принципе, было невозможно. Мальчишка и пес были едва ли не одного размера. «Спасите, меня жрут! Он мне штаны порвет, а других у меня нет!» Картина выглядела максимально нелепо. Огромный пес повис на засаленных штанах Гнуса и упорно сражался с ними. Хозяин пса орал благим матом и мотылялся на другом конце поводка. Гнус прыгал на месте, размахивал руками и дрыгал ногой в тщетной попытке отпихнуть зверюгу. «Господи, какой позор!» — простонала Трубецкая тактично, бочком отодвигаясь в сторону. Она очень старалась сделать вид, что не имеет к этому безумию никакого отношения и вообще просто проходила мимо. «Надо помочь!» — воскликнул Строганов и даже схватил палку с земли. Не иначе, как Воронцова вселила ему зачаточные крохи смелости. Правда, на палке порыв Строганова закончился. В сторону Гнуса он не сделал ни шага, опасаясь быть покусанным. Звенигородский же, наоборот, покатывался со смеху, снимая происходящее на телефон. «Как дети», — протянула княжна и покачала головой. Потом посмотрела на меня. «Боленский, поможешь им?» Я, честно говоря, немного удивился. Не ожидал от Анастасии столь высокой оценки моей храбрости. Она обычно вообще не выражает никаких эмоций. Даже при том, что княжне, в отличие от остальных, известна правда о случившемся в симуляции. Я видел это в ее сне. Она все равно вела себя со мной достаточно холодно, будто ничего не произошло. А тут вдруг обратилась с просьбой напрямую. Я вздохнул. Такого начала вечера не планировал, но что же делать? Пришлось вмешаться. Подошел к собаке, резко схватил за холку, наклонился и строго посмотрел в глаза. «Отстань», — сказал тихо, но с той интонацией, которую обычно использовал для усмирения грифонов в бездне. Пес на мгновение замер, прекратил рычать и поднял на меня удивленный взгляд. Затем, не разжимая челюсть, недовольно зарычал, но уже не так уверенно. «Ты бестолковый, говорю, отстань», — повторил я, в моем голосе еле слышно проскользнули интонации темного властелина. Пес внезапно испустил жалобный визг, разжал пасть и, поджав хвост, рванул прочь. Бедолага хозяин волочился за ним, не выпуская поводок из рук, и, по-моему, кричал мне слова благодарности. «Фух», — облегченно выдохнул Гнус, осматривая дыру на штанине. «Чтоб ты подавился, псина!» «Да заткнись уже», — рыкнул на него Звенигородский, который, наконец, перестал хохотать, как сумасшедший. «Из-за тебя уже весь парк на нас смотрит. Бегом к выходу, пока стража порядка не появилась». Мы быстрым шагом, стараясь больше не привлекать лишнего внимания, покинули парк и вышли на оживленную улицу. Артем вытащил телефон. «Так, сейчас вызову пару машин. Едем в Феникс», — с важным видом сообщил он нам. «Нет», — перебил я Звенигородского. «Нет?» — переспросил он. «А куда тогда, в оперу?» «Нам не нужен твой пафосный клуб с позерствующими мажорами». Я вздохнул, чувствуя, как тьма внутри скулит, требуя хаоса и грязи. «Нам нужно место, где можно оторваться по-настоящему. Где можно пить, есть, веселиться, не думая о приличиях. Где можно подраться, если повезет. И где на тебя не будут смотреть, как на персонажа светских хроник. Нужно по-настоящему увеселительное заведение, без прикрас». Звенигородский нахмурился, переваривая мои слова. Но уже в следующее мгновение его лицо озарилось понимающей ухмылкой. «Настоящее увеселительное заведение, говоришь, без пафоса?» Он почесал затылок. «Ну, есть одно местечко. У Гаврилы. Однако туда даже я с опаской хожу. И в основном в сопровождении отцовской охраны, чтоб была подстраховка. Там колоритная публика. Музыка живая, гремит так, что стекла дребезжат. Кухня хорошая, выпивка рекой льется, особое заведение с характером. И драки каждый день по расписанию, но с нами дамы». Артем кивнул в сторону Воронцовой, Трубецкой и Княжны. «Слышишь?» — Алиса громко хмыкнула. «Сам ты дама». «Да нам уж тоже надоели все эти светские тусовки. Я отца 100 раз просила отпустить меня куда-нибудь оторваться. И знаешь, что в ответ? Ни в коем случае. Как же репутация незамужней девицы? Девчонки, вы что думаете?» «У меня мурашки по коже от предвкушения», — улыбнулась Софья. «Уже не терпится оказаться в центре настоящих приключений». Анастасия, как обычно, просто молча кивнула. «Идеально», — я ухмыльнулся. «Вези нас в это прекрасное место». Через 20 минут мы стояли у входа в подвал, откуда лилась дикая пронзительная музыка. Дверь была обита старым железом. С обеих сторон ее охраняли 2 здоровяков с лицами, явно не предназначенными для интеллектуальных бесед. «Эй, парни!» — Артем попытался взять на себя роль главного. «Пропустите компанию!» Один из вышибал, крепкий, высокий, со шрамом через все лицо, медленно оглядел нашу группу. Он внимательно изучил дорогую одежду Артема и Анастасии. Княжна сегодня предпочла нарядиться в подобие спортивного костюма, но такого, который стоил как небольшой автомобиль. Задержался на Трубецкой с ее немного хищной манерой двигаться и на Софье, которая единственная из девушек, нарядилась в красивое платье. С недоумением уставился на Строганова и, наконец, уперся в Гнуса, который в этот момент пытался поймать пролетающего мимо ночного мотылька, прыгая на одной ноге и щелкая зубами. «Вы куда это?» — хрипло спросил смертный со шрамом. «Детский сад на утренник опаздывает. Это что за экземпляр?» Он ткнул пальцем в Гнуса. «Я не экземпляр, я вольный гражданин», — тут же взвизгнул пацан. «Я хочу танцевать. А вообще, если что, мне почти 300 лет». «Он с нами», — коротко сказал я, а потом сделал шаг вперед, чтобы оказаться прямо перед охранниками лицом к лицу. «Мы все проходим». Вышибало оценивающе посмотрел на меня. Что-то в моем взгляде, в осанке и тоне, не допускающем возражений, заставило его на секунду задуматься. Он быстро переглянулся с напарником, который пожал плечами, мол, сам решай. «Вы маги, что ли?» 300 лет, говорит. «Ладно, проходите», — буркнул Шрам. «Но чтоб этот...» — он кивнул на Гнуса, не шумел. «Приличные люди отдыхают». «Он будет тише воды, ниже травы», — заверил я вышибалу, проталкивая Гнуса вперед. Бар у Гаврилы оказался именно тем, о чем я мечтал. Большой прокуренный зал, залитый неоновым светом огней, деревянные столы, дешевые портьеры на стенах, картины в безвкусной золотой оправе, Отличный выбор. В это место не придет ни один смертный, избегающий проблем с законом. Со сцены неслась тяжелая, примитивная, но энергетически мощная музыка в исполнении четверки мужчин, которые выглядели так, будто только что ограбили магазин распродаж. Малиновые пиджаки, золотые фальшивые цепи, яркие футболки и по 5 перстней на каждой руке. Если здесь такие музыканты, то посетители должны быть еще лучше. Воздух был густым от дыма, пота и дешевого алкоголя. Публика соответствующая. В одном углу за большим столом сидела группа людей, 100% связанная с криминалом. Я прямо ощущал напряженную ауру, свойственную ворам и грабителям. Рядом в строгих костюмах застыли их охранники-маги. Парочку столиков занимали обычные людишки, которые решили оторваться в выходной. Потом еще имелись в наличии молодые дерзкие парни, так понимаю, дворянчики средней руки. И несколько различных компаний женщин, где-то за 30 человеческих лет. Женщины явно вышли на охоту, потому что всех особей мужского пола они рассматривали алчными хищными взглядами, а друг на друга косились с агрессией. И в противоположном от криминальных элементов углу сидела компания подозрительных мужчин. Я бы сказал, что они из конкурирующей сферы. Либо мелкие стражи порядка, либо имперская служба безопасности, но небольшие чины. При этом мужчины всячески пытались сделать вид, будто не имеют никакого отношения к органам правопорядка, что выглядело максимально нелепо. Мы заняли свободный столик, официант принес нам выпить, покушать. И поначалу все даже было достаточно благопристойно. Идиллия длилась недолго. Гнус, осушив стакан сладкой газированной гадости, начал проявлять повышенный интерес к окружающим. Его глазки-бусинки загорелись озорным огоньком. В этот момент я понял, сегодняшний вечер точно закончится плохо. И это было прекрасно.